кит. В венах напалм кипит лохи. Прячьтесь на вас, велик карантин. Ты все поймешь, если ты не кретин. Это не хит. В венах напалм кипит лохи. Прячьтесь на вас, велик карантин. Ты все поймешь, если ты не кретин. Здорово, ребята, сегодня чё-то мне хуевато, похуй пит, уже раскатан. Простите, дети, но мои песни с матом. Трек пробьет мозгу твоем кратер. Это тебе не ебучий X-фактор. Давай вкуси этот запретный нектар. Как еще бы сладкого снега в гитар. Мне похуй, если не прихожу тебе, я в анрам. Лучше б ты стоял в углу, бля, рыдал. Не, я не вандал. Правда, посыпали зубы камнюка, который мне погоной махал. Ох, как на меня за это пес мусор орал. Поставил, послушал, подумал, да ну тебя нахуй и съебал. Это пидор, догоняй меня, на шнобель упал. Ха, с него угорал, быстрый, бля, 3 дня не копал. Заебую, иди проебись в анал. Респектосик всем бравым пацанам и городам. Все не успел не наломать тебе мой план. Будь ты даже злобный уебан, эта тема разобьет твою черепуху пополам. Это не хит, в венах напалм кипит лохи. Прячьтесь на вас, велик карантин. Ты все поймешь, если ты не кретин. Это не хит, в венах напалм кипит лохи. Прячьтесь на вас, велик карантин. Ты все поймешь, если ты не кретин.